Глава 5. Секрет. Я раскопал капсулу времени, так как мне нужно было кое-что из ее содержимого, пояснил мистер Вентура, глядя в пол и нервно почесывая затылок. Так вы что-то присвоили себе? Спросила я. Да, но по сути вещь моя, так что это не настоящая кража, возразил он. Я не понимаю, сказал Тьяго. Что именно вы украли? Я не могу сказать, покраснев, ответил мистер Вентура. Выбирайте, рассказывайте либо нам, либо мэру. На данный момент вы единственный подозреваемый в деле об исчезнувшей капсуле. У нас есть видеозапись, мистер Вентура, произнесла я. Отец Тела запрокинул голову и тяжело вздохнул. Хорошо, я расскажу вам, что я взял, но вы никому не должны об этом рассказывать, ладно? 20 лет назад. Как рассказал мистер Вентура, он был одним из учеников средней школы Блоквью, участвовавших в мероприятии с капсулой времени 20 лет назад. Они с одноклассниками написали письма себе из будущего, которые позднее поместили в нее. Джимми решительно написал: «Когда откроют эту капсулу, я уже буду мэром Блоквью». «Через 20 лет ты должен стать миллиардером», — написал другой мальчик. Другие ученики подготовили письма будущим учащимся средней школы Блоквью. «Надеюсь, через 20 лет мистера Уэллса уже не будет. Он задает слишком много домашних заданий», — написал один из учеников. Мистер Вентура и его одноклассники целую неделю обсуждали свои письма, делились мыслями о том, что написать. «Письмо нужно сдать завтра, а я все еще не придумал, что написать», — обратился мистер Вентура к мальчику, который сидел за партой позади. Это было утро четверга, и они ждали начала урока. «Знаешь», — сказал мальчик, — «нужно быть осторожным с тем, что пишешь в этом письме». «Что ты имеешь в виду?» — спросил мистер Вентура. «Ходят слухи, что капсула времени волшебная, как колодец желаний», — ответил мальчик. «Так что пиши внимательно, это может сбыться. Именно поэтому я написал, что мечтаю, чтобы у меня было много робуксов». В тот день после обеда мистер Вентура отправился домой и написал свои надежды о будущем. После этого он заклеил конверт и аккуратно сложил письмо, чтобы его содержание осталось тайной до момента помещения в капсулу времени. «Все верно», — сказал Тьяго. Он посмотрел на фотографию со списком учеников, которые положили письма в капсулу. «Здесь ваше имя». «Откуда у тебя этот список?» — спросил мистер Вентура. «Нам передала его пожилая женщина на открытии капсулы времени. Она сказала, что ее класс принимал участие в закладке капсулы 2 десятилетия назад», — сказала Ава. «Подождите, она была вашей учительницей?» «Да, наверное, это миссис Пэрис», — покраснев, ответил он. «Мистер Вентура, вы так и не объяснили, что именно украли», — напомнил Тьяго. «Мое письмо. Я раскопал капсулу времени, чтобы достать письмо, которое написал 20 лет назад». «Но зачем?» — спросила Ава. «Я не хотел, чтобы кто-нибудь его прочел. Не заставляйте меня об этом рассказывать. Мне очень стыдно». «Мне жаль, но нам очень надо узнать подробности. Это важно для расследования», — сказала я. Мистер Вентура упер руки в бока и нервно топнул ногой. Он выглядел взволнованным. «Хорошо, я расскажу. Но тогда вам придется дать мне слово, что никому об этом не расскажете». Мы обещали молчать. «И ты должна поклясться, что не расскажешь об этом маме», — сказал он Стелле. «Я обещаю», — ответила она. «Мне очень стыдно», — снова произнес он. «В детстве я был влюблен в миссис Пэрис и написал, что хочу жениться на ней, когда вырасту. Я думал, что капсула исполнит мое желание». Я представила, как маленький мистер Вентура женится на той пожилой даме, которую мы встретили в самом начале нашего расследования, и постаралась не рассмеяться. Тьяго было труднее сдержать смех. Он прикрыл рот руками, чтобы не засмеяться. «Со временем я совсем забыл о нем. На прошлой неделе анонсировали мероприятие с капсулой времени и пообещали прочитать каждое письмо. Я никак не мог допустить, чтобы мое письмо прочли при всех моих уже взрослых одноклассниках. Это было бы самым позорным событием в моей жизни. Тогда ты и стало понятно, что нужно действовать». «Значит, вы выкопали капсулу и забрали письмо», — сказала Ава. «Именно так. Но я не крал капсулу, я выкопал ее, забрал письмо и снова закопал капсулу в землю, клянусь». «Если вы говорите правду, значит, кто-то украл капсулу позже, той же ночью. Был ли еще кто-то на площади той ночью? Может, кто-то вел себя странно?» — спросила я. «Да, ты сказала об этом, и я вспомнил, что видел кого-то на площади. Это была девочка примерно вашего возраста. На ней была черная толстовка». «Что в ней было странного?» — спросила Ава. «Нижняя часть ее лица была прикрыта маской», — ответил он. «Все мое тело покрылось мурашками. Мистер Вентура только что описал ту самую таинственную девочку».